Впервые ступив на поверхность Давина, Карказим мгновенно вспомнил о негостеприимной жаре 63-19. Стараясь как можно быстрее уйти подальше от ревущих двигателей челнока, он, спотыкаясь, побежал, едва не запутавшись в длинных полах своего изысканного одеяния. Поджидавший его капитан Локин выглядел великолепно в блестящих доспехах зеленого цвета и, похоже, ничуть не страдал ни от жары, ни от вьющихся вокруг пыльных вихрей. «Благодарю за скорый ответ на мою просьбу, Игнаций!» «Не за что, сэр!» — прокричал Игнаций, стараясь перекричать рев двигателей взлетающего челнока. «Я польщен, и если говорить на чистоту, ничуть не удивлен. Удивляться нечему. Я ведь уже говорил, что мне нужен человек, хорошо знающий, что такое правда». «Да, сэр, вы действительно об этом говорили», — просиял Карказий. «И я оказался здесь именно поэтому?» «Можно сказать и так», — согласился Локин. «Ты заядлый оратор, Игнаций, но сегодня мне необходимо, чтобы ты прислушался. Ты меня понимаешь?» «Думаю, да. И что вы хотите, чтобы я слушал?» «Не что, а кого?» «Прекрасно. Так кого же я должен слушать?» «Кое-кого, кому я не доверяю», — сказал Локин.